Глава 5. Обольщение. В дни церемоний и праздников перед Зимним дворцом собиралось до 400 карет с выездными лакеями и кучерами. Гофмаршал объявлял в залах публики о выходе. Дипломаты, шушукаясь и толкаясь, спешили занять места по старшинству положения. Наступала тишина. Но вот валторны на хорах проиграли, арапы в белых челмах растворяли двери, и появлялась она, сильно располневшая, с жеманной улыбочкой на крохотных губах. Поклон впереди себя, затем направо-налево. Ряды вельмож, военных и дипломатов склонялись перед нею разом, и над их париками нависали облака пудры белой, голубой, розовой. Подле императрицы, кося одиноким глазом, вышагивал Потемкин, имея в руке сверкающий жезл. Из дверей выплывали следом 12 статсдам, весьма внушительных, украсивших бюсты красными лентами. За ними семенили 12 фрейлин, жаждущих любви и выгодных браков. За женским штатом следовали 12 камергеров с золотыми ключами и 12 камер-юнкеров, довольных жизнью. Шел тайный совет Екатерины, заправилы коллегий и сенаторы. На смену поющим валторнам в музыку вступали оглушительные литавры, громы которых отзванивали в хрустальных бирюльках ослепительных люстр. Екатерина мановением руки давала знак. Теперь можно не церемониться. Лакеи из боковых дверей выносили подносы с ликерами, фруктами и печеньями. Бал открывался недолгим минуэтом, но Екатерина не танцевала. Ее ожидал стол для игры в ломбер, вист или макао. Время от времени, озирая танцующих, она подзывала кого-либо из гостей для беседы. Певчие придворные капеллы, без сопровождения оркестра, одними лишь голосами, воспроизводили звучание органа. В проходах дверей вахтировали кавалергарды, будто целиком облаченные в серебро, только на кирасах орлы из золота. Даже ремни поверх ботфорт собраны из серебряной чешуи. Древнегреческие шлемы этих гигантов полыхали султанами из перьев страуса, белых, черных и красных. В 8 часов вечера Екатерина бросала игру, и процессия, выстроясь в прежнем порядке, торжественно сопровождала ее до внутренних покоев. Музыка стихала. Хористы подзывали лакеев с подносами, чтобы доесть и допить остатки царского ужина. Гости спешили к лестницам, ведущим к выходу. Внизу их ждали кареты. Народ на улицах еще издали узнавал славный потемкинский цук лошадей особой сереброзовой масти, его раззолоченный фаэтон, и кланялся. Отличали в городе и прислугу Потемкина по ливреям голубого бархата с позументом серебряным. А среди мещанок столицы возникла мода носить медальоны с профилем Потемкина. Вздохами его движа они оживляли. Весною, как всегда, двор перебрался в царское село. Екатерина гуляла в парках с закадычной подругой, графиней Прасковьей Брюс. За ужином эти слишком бойкие дамы разболтались, что видели неземного красавца. Но такого пьяного спасу нет. Он валялся на траве, и мы залюбовались им, хоть и пьян да хорош. И с Георгием 4-й степени, судя по лосинам, давно не стиранным, он из полков гусарских, но кто таков, никто не знает. Потемкин вызвал генерал-полицмейстера Чичерина. — Никол Иванович, сыщи-ка мне по журналам застав Петербурга, кто из гусаров отмечен в числе приезжих, кто Георгием 4-й степени украшается и кто штанов себе постирать не догадался. Скотина! Нужен он мне! Семен Гаврилович Зорич никому не был нужен. Храбрец из сербов, пронзенный на войне пикою, саблями рубленной, Зорич 5 лет томился в Адикульской темнице Стамбула вместе с послом Обрезковым. Наградою за долготерпение был ему чин майора. Но чин есть не будешь, а с Георгия пьян не станешь. Зорич приехал в Петербург после драки со своим полковником, чтобы военная коллегия рассудила их по совести. На беду свою, при въезде в столицу, гусар завернул в ближайший трактир у заставы, где и оставил последние деньги. Из жалости его приютил под лестницей лакей какого-то барина. Что было с ним дальше, Зорич восстанавливал в памяти с трудом. С трудом Чичерин и доискался до убежища гусара. Было утро, когда Потемкин растолкал спящего. — Долго дрыхнешь, гусар? Встань! При вставании Зорича наглядно прояснилось, что храбрый воин и кавалер таскал мундир на голом теле. — У тебя что, и рубашки нет? — Откуда рубашка у безродного гусара? — А как ты на глаза царицы попался? — Не видел я никакой царицы, — поклялся Зорич. — Зато она хорошо тебя разглядела. Зорич честно рассказал, как угодил в царское село. У лакея его приютившего был сват, служивший гоффурьером. Этот гоффурьер, человек добрый, решил накормить Зорича от души. В подвале царского села стали Зорича угощать всячески. И до того он напился, что ничего не помнит, проснулся ночью на траве. Вот и все. Низко ты пал, да высоко подымешься. Впрочем, когда человеку 30 лет, из которых 5 посвящено потасовкам, а еще 5 сидению в тюрьме, тогда он ко всему готов. Зорич отказался от богатых одежд, его обрядили в новую форму гусара, оставив при сабле и ментике. Волосы у майора росли до плеч, стричься он не желал, усов тоже не брил. Красота его лица соответствовала атлетической фигуре. Он спрашивал Потемкина, что ему делать. — Сам догадаешься, — отвечал Потемкин. Пока же он оставил майора жить у себя, а в конце мая велел разбить шатры в лесу на островах, где и представил Екатерине. С ними был князь Репнин, приехавший с докладом из Константинополя. Николай Васильевич всегда не любил императрицу и решил ее подпоить. Потемкин тоже был в охмелю. Зорич сидел на перу с кромником, а Екатерина, став развязной, несла всякую чушь. На следующий день она, дурно выглядевшая, появилась в кабинете, где и сказала Безбородке с виноватой улыбкой: «Распорядись от меня, чтобы Зоричу комнаты во дворце приготовили, чин дать и дом». «А мужиков сразу давать ему будете?» «Говорят, — докладывал Корберон, — за первую пробу он, Зорич, получил 1800 душ». Потемкин не ревновал, но предупредил Зорича: «Я тебя из босиков взял. Веди себя тишайше». И увидел возле лица своего волосатый кулак гусара. «Тебя первого в окно выкину», — сказал он. Бренча по ступеням саблей, Зорич спустился в парк, где его встретил тот самый гоффурьер, который недавно поил и кормил босика майора. «Друг мой Сеня, ты ли это?» — воскликнул тот. Зорич дружески обнял доброго человека. «Теперь ты ко мне заходи, я тебя напою». «А где ты ныне остановился?» «Вон окна мои, рядом с окнами спальни императрицы».